И все то, что успело забыться или прошло незамеченным, ясно вставало перед его глазами и воскресало в его памяти. Монте-Кристо знал все, раз он купил дочь Али-Паши, а зная все, он посоветовал Данглару написать в Янину. Узнав ответ, он согласился познакомить Альбера с Гайде. Как только они очутились в ее обществе, он навел разговор на смерть Али и не мешал Гайде рассказывать, причем, вероятно, в тех нескольких словах, которые он сказал ей по-гречески, он велел ей скрыть от Альбера, что дело идет об его отце. Кроме того, разве он не просил Альбера не произносить при Гайде имени его отца? Наконец, он увез Альбера в Нормандию именно на то время, когда должен был разразиться скандал. Сомнений не было. Все это было сделано сознательно, и Монте-Кристо был, несомненно, в заговоре с врагами его отца. Альбер отвел Бошана в сторону и поделился с ним всеми этими соображениями. «Вы правы», — сказал тот. «Данглара во всем случившемся касается только грубая материальная сторона этого дела. Объяснений вы должны требовать от графа Монте-Кристо». Альбер обернулся. «Сударь», — сказал он Данглару, — «вы должны понять, что я еще не прощаюсь с вами, но мне необходимо знать, насколько ваши обвинения справедливы, и чтобы удостовериться в этом, я сейчас же еду к графу Монте-Кристо». И, поклонившись банкиру, он вышел вместе с Бошаном, не удостоив Кавальканти даже взглядом. Данглар проводил их до двери и на пороге еще раз заверил Альбера, что у него нет никакого личного повода питать ненависть к графу де Морсер.